Флайер начал снижение над городом и скоро завис над центральной площадью, на которой проходило какое-то мероприятие. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Петр, — «опустись пониже». Флайер опустился ниже, и смысл мероприятия стал ясен. По площади дружно маршировали юные коммунары в красных галстуках. «Раз, два, три, четыре! Три-четыре! Раз-два! Это кто шагает в ряд? Пионерский наш отряд!» Пионеры шли стройными рядами, чеканя шаг. К сожалению, эта дорога никуда не вела, так как ходили они по кругу. «Зона! Ну, натуральная зона! Им еще руки за спину для полноты картины!» — удрученно вздохнул Черныш. «Бедненькие, за что же вас лишили детства?» «Джим, я тебя понимаю. Не могу на это зрелище смотреть. Давай отсюда». Флайер набрал высоту и вновь лег на курс. «А ты уверен, что за кордоном будет лучше?» — не унимался Петр. «А то! Я слышал!» — таинственно понизил голос парень. «Там есть такие клубы по интересам». «Да ты говори, не стесняйся!» — хмыкнул артист. «Здесь все свои. Какие интересы тебя интересуют?» «Ну, там это, рому сколько хочешь подают, и женщины вокруг шеста голые танцуют». Петр оглушительно расхохотался. «Как же я сразу не догадался, что же еще тебя может волновать в этом возрасте? А тут наверняка облик морали. Не дай бог, юбка на девчонке выше колен. Сразу подвергнут остракизму». «Не, остракизму не подвергнут», — возразил Джим. «В первичные ячейки на собрании пропесочат и на исправительные работы отправят». «Те же яйца, вид сбоку». «Слушай, Блад, согласно данным паспорта, я Петр Алексеевич Черныш», — отчеканил артист. «Прошу не отклоняться от легенды Юнга». «Ага, а паспорт это что?» «Вот это», — ткнул пальцем в свой браслет Черныш. «Все, приготовься, на горизонте свалка». Действительно, прямо по курсу уже виднелась окруженная высоким каменным забором зона БУ-2. Зрелище было удручающее. Горы покореженного металла, среди которых возвышались полуразобранные остовы некогда могучих космических громад, грузовых судов и звездных лайнеров. «Кладбище погибших кораблей. Любопытно». «Что любопытно?» — спросил Джим. «Место для кладбища выбрано забавно. В моем мире именно здесь находился центр пермской аномальной зоны. Давай вон к тому лайнеру». Петр к делу подготовился серьезно. Накануне долго копался в файлах КГБ, изучая конструкции космических судов, и теперь сходу определял их по внешнему виду. «С ума сошел! Надо садиться рядом. Внутрь без разрешения нельзя. Охрана!» «Я сказал, вперед!» Джим судорожно вздохнул и направил флайер прямо к центру свалки. Из окружающего зоны утилизации леса тут же вынырнула пара воздушных скутеров и ринулась на перехват. «Флайер 3217!» — загрохотал из динамиков чей-то грозный голос. «Немедленно остановитесь! Вы нарушили границы запретной зоны!» «Тормози!» — приказал Петр. Флайер завис в воздухе, и к нему подлетели сторожевые скутеры сотрудников планетарной безопасности. Черныш нажал на пульте кнопку двухсторонней связи. «Отлично, ребята!» — благодушно сказал он. «На 5 баллов сработали. Служба контроля на высоте». Подлетевшие к флайеру охранники недоуменно переглянулись. «Дальнейшие переговоры предлагаю провести на земле. Джим, приземляйся», — приказал Черныш, кивая на посадочную площадку около глухой стены, окольцевавшей свалку. Его командный тон подействовал безотказно. Скутеры охранников пристроились в кильватер к флайеру, и все три воздушных судна плавно опустились на площадку. Петр выпрыгнул из кабины, сладко потянулся, разминая члены. К нему подошли охранники, пара молодых парней лет 25, не больше. «Сергеев Всеволод Игоревич!» — вытянулся перед Петром один из них. «Служба охраны объекта БУ-2!» «Жан-Клод Легран!» — представился другой охранник. «С кем имею честь?» «Генеральный ревизор по безопасности движения наземных и воздушных транспортных средств. Петр Алексеевич Черныш!» — в ответ представился артист. «Это мой помощник, Джим!» — кивнул он на выползающего из флайера Юнгу. «О!» — вскинул брови Легран. «Рад знакомству, но извините за возможную бестактность!» Француз кивнул на идентификатор Черныша. «Сами понимаете, служба!» «Молодец!» — одобрительно кивнул аферист. «Все правильно. Без всякого лизоблюдства и чинопочитания. Проверяй!» «Полномочия Петра Алексеевича Черныша подтверждаю», — сообщил итер охранника. Самопальный идентификатор артиста выдержал первую проверку. Надо сказать, эти устройства были уникальными. Итеры легко поддерживали ментальную связь со своими хозяевами, и последним даже не требовалось отдавать им приказания вслух. Вот и сейчас Черныш дал мысленную команду разрешить считку информации, и на итер охранника поступили данные, подтверждающие личность липового ревизора. Джим незаметно перевел дух. Его самоделка сработала, он не подвел своего капитана. «Отлично, юноша! И ты молодец!» Петр кинул покровительственный взгляд на напарника-француза. «Ваш профессионализм и рвение мы не оставим без внимания. Порадовали. Честно говорю, порадовали. Как говорится, граница на замке». «Спасибо», — просиял Сергеев. «Если не секрет, вы здесь по служебным надобностям или просто так?» — спросил Легран. «По служебной. Там», — поднял палец вверх Черныш, — «есть мнение, что охранные структуры есть смысл передать в мое ведомство. Но окончательное решение еще не принято. Вот я на всякий случай решил сделать круиз по ряду точек и проверить бдительность охраны, прежде чем подставить шею под такой хомут». «Только об этом пока не гу-гу», — спохватился Петр. «Если узнаю, что сболтнули...» «Да за кого вы нас принимаете?» — загалдели охранники. — «За лохов», — чуть было не сказал Черныш, но вовремя остановился. — «Ладно, ребята, мне нужно с хозяином этой богадельни приватно потолковать», — кивнул авантюрист на свалку. — «Свяжите меня с ним, и можете быть свободны». — «Есть!» — по-военному вытянулись перед ним охранники и дружно завопили, каждый в свой идентификатор. «Начальнику базы утилизации номер 2 срочно явиться на контрольно-пропускной пункт!» «А я, по-вашему, где нахожусь?» — проскрежетал в ответ из итера чей-то недовольный голос. «И вообще, чё разорались?» «Гиви!» — поморщился Легран. «Кончай хамить! Давай на выход, к тебе посетители!» «А сами их послать не можете? Я кушаю!» «Гиви, мать твою, к тебе начальство!» «А, начальство надо уважать!» В глухой стене открылась дверь, так лихо замаскированная под кирпичную укладку, что Петр ее сразу даже не заметил. «Поезжай, заходят! По коридору прямо и налево!» Легран чуть не задохнулся от возмущения, но Петр, рассмеявшись, поднял ладонь, давая знак не горячиться. «Спокойно, юноша, я сам с ним разберусь. Чувствую, забавный здесь работает начальник». «Да какой он начальник!» — махнул рукой Легран. «Над самим собой да дроидами он начальник. И несознательный к тому же, беспартийный. Но механик классный. Сам здесь все чинит. Еще ни разу план работ по утилизации не завалил». «Это радует. Ну что ж, ребята, благодарю за службу». «Спасибо». Охранники запрыгнули на свои скутеры и взмыли в небо. «Джим, за мной. Сейчас мы будем брать за жабры этого барыгу». «А почему барыгу?»